Я труслива, неумна и совершенно не владею ситуацией. Мое жизненное кредо вполне укладывалось в знаменитое высказывание: «Хотелось как лучше, а получилось как всегда». Больше всего на свете я люблю делать забавные рисунки хорошим книжкам и совершенно не желаю быть храбрым разведчиком, рыцарем без страха и упрека, и еще бог знает кем. Вот сейчас мне очень хотелось развернуться и бежать без оглядки. Однако я делала шаг за шагом и очень скоро уткнулась носом в дубовую дверь. Дверь передо мной распахнулась, и я увидела двух мужчин, на ходу что-то горячо обсуждающих. Они увидели меня, посторонились, пропуская вперед и улыбаясь. Я вошла. Потолок не рухнул, и наручники на моих руках не защелкнулись. Надо сказать, до этого дня о прокуратуре у меня было очень смутное представление. Но слово это неизменно вызывало робость и даже боязнь. Мое воображение сыграло со мной очередную шутку. В этом здании никому не было до меня совершенно никакого дела. Я бродила по коридорам, держа конверт под мышкой, и пялилась на многочисленные двери. Встреченные мною граждане спешили и тоже пятились. Подивившись такому везению, я немного обнаглела и основательно прочесала этажи и коридоры. Здание на самом деле было гораздо больше, чем казалось с улицы, и это заняло какое-то время. Наконец я нашла то, что хотела. Постояв в нерешительности перед двойной дверью с белой табличкой и немного потасковав, я постучала и открыла дверь. Приемная была совершенно пуста. То есть следы бурной человеческой деятельности зримо присутствовали, и даже кофеварка весело пыхтела. Но ни одного живого существа разглядеть мне не удалось. Я прошла к столу, окончательно обнаглев, взяла авторучку, написала на конверте фамилию и инициалы адресата и оставила свое послание на столе, предварительно расчистив от бумаг небольшое пространство. После чего покинула кабинет. Уже ближе к выходу из здания испугалась. А что, если попасть сюда легко, а выйти трудно? Однако тоскующий милиционер у входа даже не обратил на меня внимания. Вот это да! Я выпорхнула на улицу, не переставая про себя удивляться. Ускорила шаг, а потом и вовсе побежала. Денис так громко клацал зубами, что заглушал шум двигателя. «Ну как?» — спросил он, тараща глаза и передвигаясь на сиденье пассажира. «Порядок!» — ответила я и рванула с места. «Куда теперь?» — воодушевился Денис. «В шестой отдел!» Конечно, я могла бы позвонить Саше и объяснить, что фотографии могут пропадать, но это не страшно. Если есть пленка, однако впутывать в нелепую войну совершенно чужого человека, который, ко всему прочему, мне нравился, и требовать, чтобы он незамедлительно, свихнувшись вслед за мной, включился в военные действия, мне хотелось. Нормальный человек, а Саша произвел впечатление совершенно нормального, спасибо за такое не скажет. В общем, придется обойтись без него. Эта мысль окончательно сформировалась во мне, как раз когда мы проезжали мимо дома с колоннами. По соседству с широкой лестницей была стоянка, где дожидались хозяев три волки и два милицейских газика. Припарковать там свою колымагу я не рискнула и проехала дальше. Сразу за углом начиналась широкая улица. На ней, в спасительной близости от защитников, располагались два банка и бесчетное количество различных контор и учреждений. Нарваться в таком месте можно на кого угодно. Оставлять здесь машину, пожалуй, неразумно. Прямо по проспекту начинался исторический центр, гостиницы и магазины, и никаких тебе дворов и сараев. Сейчас я думала о них с легкой грустью. «Надо сворачивать к мосту», — сказал Денис, заприметив мои мытарства. «И что?» — удивилась я. «Там от универмага тропинка вверх, и выйдешь возле банка, который в красном доме». «Минотеп», — подсказала я. «Вот, между ним и соседним домом проход. Узкий, там никто не ходит, но ты пройдешь». «И вдоль ограды, сразу сюда, к подъезду, то есть». «Слушай, а ты что, все закоулки в городе знаешь?» «Пословицу слышала? Волка ноги кормят». «Тоже мне волк!» — фыркнула я, но, заметив на его лице обиду, добавила. «Ладно, не злись. Это я так, от волнения». «Понятно», — вздохнул он. «Может, не стоит туда идти-то, а? Прямо в логово, то есть?» «Еще как стоит!» — с лихостью ответила я, в самой себе ее так и не обнаружив. «И какого черта я выпендриваюсь перед мальчишкой? Что ж, признаться ему, что я сама не знаю, что и зачем делаю? У детей должно быть уважение к взрослым, их уму, сообразительности и жизненному опыту. Если все это продавали в магазине, я была бы готова ухнуть последние деньги. Оставлять машину возле универмага опасно. Придав себе вид агента 007, заметила я, еще нарвемся на кого». «Значит, вниз к реке, где частные дома», — кивнул Денис. «Спрячем машину и пешком к универмагу». «Говори, куда ехать, следопыт!» Машину мы укрыли в тени акации. Покидая, я смотрела на нее с тоской, выглядела она сиротливо. 3 года назад я с большим трудом наскребла денег на ее покупку и от души радовалась, что влилась в армию автолюбителей. Мысленно махнув рукой, я пошла вслед за Денисом по улочке, сплошь состоящей из деревенских домов. Сады, тишина, уют, неторопливая размеренная жизнь. Все это исчезло через 10 минут. Мы вышли к универмагу. Денис направился вдоль забора. Забор кончился, и мы стали подниматься по узкой тропинке, которая шла вверх почти отвесно. Если мне придется спускаться по ней, да еще торопливо, я непременно сверну себе шею. Утешая себя подобным образом, я вскоре оказалась возле банка Минотеп и сразу же поняла, о каком проходе говорил Денис. Не проход, а щель между зданиями, настолько узкая, что ее даже никто не потрудился заделать. «Давай!» Видя мою нерешительность, позвал Денис и пошел первым. Сердце сжалось. А вдруг застрянет? Как я извлеку его из этой темной кишки? Однако он шел довольно уверенно, и я тоже сунула в проход голову, а потом и плечо. Места оказалось вполне достаточно, чтобы бочком и на хорошей скорости пробежаться до конца стены. Теперь до вожделенного подъезда рукой подать. Я кашлянула, посмотрела на Дениса и сказала очень уверенно: «Жди здесь!» Он отошел к кустам, росшим вдоль забора, и замер с видом сторожевой собаки. А я побрела навстречу судьбе. То есть я, конечно, не брела, а рванула со всех ног и вошла в подъезд очень торопливо, стараясь не думать о том, что будет дальше.